26 августа. Просто для протокола. Ты по-прежнему слеплен из сплошного куриного говна. Ты — эгоистичный, недоделанный, ленивый, бесхарактерный кусок дерьма. Да, разумеется, ты планировал спасти свою жену, но еще ты планировал сбежать от нее. Тупой уебок с погибшим мозгом. Вот ты кто, дорогой, милый мой дурачок. Но зато теперь Мисти прекрасно знает, что же ты чувствовал. Сегодня твой 157-й день в качестве овоща. И ее день первый. Сегодня Мисти 3 часа крутит баранку, чтобы увидеть тебя посидеть у твоей больничной койки. Просто для протокола. Мисти спрашивает тебя. Разве это нормально? Убивать чужаков, чтобы сохранить некий образ жизни. Убивать потому лишь, что люди, которые ведут этот образ жизни, это люди, которых ты любишь. Ну, думал, что любишь. Да, из-за того, что туристы приезжают на остров, из-за того, что с каждым летом их все больше и больше, ты видишь все больше и больше мусора. Запасы питьевой воды стремительно уменьшаются. Но, понимаешь, нельзя препятствовать росту. Это антиамериканский подход, эгоизм, тирания, зло. У каждого ребенка есть право на жизнь, у каждого человека право жить там, где он может себе позволить. Мы имеем право искать свое счастье везде, куда только можем уехать, уплыть, улететь, везде, где сможем загнать его в угол. Конечно, когда слишком много людей приезжает в одно и то же место, они его разоряют. Но такова уж система издержек и противовесов, способ адаптации рынка. Но тогда получается, что единственный способ спасти свой дом – это облить его грязью, сделать так, чтобы внешний мир в ужасе проклял его. Нет никакого потца. Есть только люди, готовые любой ценой оберечь свой мир от нашествия чужаков. И какая-то часть сердца Мисти ненавидит этих захватчиков, язычников, наводняющих остров, чтобы разрушить ее уклад жизни, дочкино детство. Все эти посторонние, волочащие за собой свои неудачные браки, приемных детей, проблемы с наркотиками, порочную этику и дутые символы, положение в обществе? Нет, Мисти не хочет, чтоб у ее ребенка были такие друзья, у твоего ребенка, у нашего ребенка. Чтоб спасти Табби, Мисти может позволить случиться тому, что должно случиться, запросто может позволить этому случиться опять. Пусть откроется выставка. Чем бы ни был островной миф, пусть сбывается. И, может быть, Уэйтенси будет спасен? Мы убьем всех детей Божьих, чтобы спасти своих собственных. А может, они могут дать Табби что-нибудь получше, чем будущее, лишенное трудностей, чем спокойное, безопасное, мирное затишье? Сидя здесь, рядом с тобой, Мисти наклоняется и целует твой сморщенный розовый лоб. Это ничего, что ты ее никогда не любил. Мисти тебя любила. По крайней мере, за то, что ты верил, она может стать великой художницей, спасителем, кем-то более значимым, не просто техническим иллюстратором или коммерческим ремесленником, более того, сверхчеловеком. Мисти любит тебя за это. Ты чувствуешь? Для протокола. Ей очень жаль, что так вышло с Энджелом де Лапорте. Ей очень жаль, что ты вырос внутри такой ёбнутой легенды. Ей очень жаль, что она встретилась с тебя.